— улыбнулась она напряженно. — Пей. И пригубила из своего. Поднеся бокал к губам обычным движением, немедленным и небыстрым, Сабинин лихорадочно искал выход. Обострившееся звериное чутье вопило, что дело неладно. Почему она принесла вот так бокалы в спальню, именно в спальню, без бутылки и закуски на подносе? Никогда за все время их знакомства так не делала. Если случится, то непременно сейчас. Судя по аромату, в бокале итальянский вермут, чей рисковатый запах и терпкий специфический вкус как раз и способны отбить характерный привкус чего-то вроде лауданума. Еще несколько мгновений, и она начнет беспокоиться. Что же, сослаться на полнейшее нежелание пить? «Черт!» — воскликнул он, так и не отпив из бокала. «Вон там у тебя за спиной мышь под столиком». Надя отреагировала на эту новость так, как это и было всегда свойственно особам ее пола. Не завизжала, правда, не стала вскакивать на постель, но инстинктивно шарахнулась, посмотрела в ту сторону. Сабинин находился вне поля ее зрения достаточно долго времени, чтобы выполнить задуманное. «Где?» — обернулась она. Сабинин отнимал от губ пустой бокал со столь безмятежным видом, словно только что осушил его до донышка. Вытер губы тыльной стороной ладони. «Вон там пробежала под столиком. Дать тебе браунинг?» «Глупости какие», — сказала она, но все же отодвинулась подальше от столика с гнутыми точеными ножками. «Так что за сюрприз ты мне приготовила?» «Сейчас». «Что ты морщишься?» «Вино, по-моему, какое-то не такое». «Привкус странный», — произнес он, и собрался было понюхать бокал. Надя проворно забрала бокал у него из рук, отставила подальше, не мели вздор, отличное вино. «Так вот, я решила принять твое предложение». «Милая», — проникновенно сказал Сабинин, шагнул к ней и обнял. Она не противилась, но в теле ощущалась та напряженность. Сабинин более не сомневался. Теперь он знал, что оказался прав, что предвидел все наперед, что в его бокале был то ли яд, то ли сонная отрава. Она держится странно, совсем не так, как подобает женщине, решившейся таки бросить подполье и бежать с богатым любовником за 3-9 земель на поиски пиратской фортуны. А что дальше? Знать бы, чего она в бокал набуровила. Вдруг он изобразит не те симптомы? А, впрочем, нет, ведь не существует каких-то канонических симптомов для сонной отравы. Всякий человек реагирует, в общем, сугубо индивидуально. Пожалуй, все-таки не яд. Яд можно и открыть при вскрытии трупа. А к чему им это? «Надюша, милая», — сказал он растроганно, — «даже и не знаю, что тебе сказать. Как я рад!» Он отстранился, потер рукой лоб. «То ли я сегодня не выспался, то ли... Не пойму, что со мной. Слабость накатывается, голову туманит». «Да, бледный ты какой-то», — ответила она, ничуть не удивившись. «Присядь». Он сделал 2 шага назад, присел на краешек постели, где за его подушкой как раз и промокло покрывало от молниеносно выплеснутого туда содержимого бокала. Надя вела себя так, словно ничего экстраординарного и не происходило. Стояла у постели, глядя на него с испытующим видом, напоминавшим холодное научное любопытство ученого-вивисектора. Добросовестно делая вид, что борется с неведомым недомоганием, Сабинин моргал, тер глаза, проговорил что-то с заплетающимся языком, склонил голову и, наконец, виновато улыбнулся. «Положительно в сон клонит». Даже не сбросив штиблет, прилег на постель лицом вниз, обхватил подушку и застыл, бормоча что-то под нос —